Глава 7. Котик. С утра я, как и обещала, заглянула в ресторан. Мебель в него уже привезли, даже расставили. Я с грустью смотрела на резные стулья и ножки круглых столиков. На кухне же меня поджидал целый отряд плит, шкафов и, естественно, посуды, которую тоже необходимо подготовить к приему первых гостей. Радовало только одно – о цене мы вчера не говорили, иначе бы я точно снова недооценила масштаб работы. А сегодня ресторатор, пусть и скрипя сердце, но согласился на озвученную мною сумму. Надо ли говорить, что на дополнительную уборку у меня ушло все утро и потратился тот неполный резерв, что успел восстановиться за ночь. Чувствую, у Микеля придется убираться по старинке метлой и шваброй. Мик встретил меня на пороге немного заспанный, в криво застегнутой рубашке, но без ужасного перегара, как в первый раз. Фрэнк так и вообще выглядел бодрячком. Он попивал кофе, сидя в кресле, но, увидев меня, поднялся и радостно улыбнулся. «Привет, Шер. С парнями мы как-то незаметно перешли на дружеский манер. Будешь кофе?» Я подумала-подумала и согласилась. С пустым резервом спешить мне все равно некуда. Да и, честно говоря, я 100 лет вот так просто не болтала со сверстниками. Самого выпуска, пожалуй. Мик оказался на год младше. Ему предстоит последний год учебы на боевом факультете столичной академии магии, после чего он планирует податься на военную службу. Фрэнк только хмыкнул, заметив, что родители вряд ли отпустят единственного сына на ратные подвиги. Тут оба на какое-то время забыли про меня и, судя по всему, не в первый раз принялись спорить, отпустят или нет. Сам Фрэнк уже год как закончил академию, честно признался, что пока бездельничает. Его родители уже потихоньку звереют и скоро согласятся отпустить куда угодно, лишь бы он прекратил валять дурака. Глядя на них, я даже позавидовала. Лично я в последнее время исключительно работаю. Так и вся молодость пройдет. «Весело с вами», — улыбнулась я, ставя чашку с блюдечком на стол и сразу же магически очищая ее. «Может, и правда приду к вам на следующую вечеринку? А то я здесь почти никого не знаю». «Ты же местная», — удивился Фрэнк. «Я жила здесь до 6 лет, а потом пришлось уехать. Рассказывать еще и парням обо всем случившемся не хотелось. Как и жаловаться, что друзей у меня не осталось. Кто погиб тогда, кого семья увезла подальше». «Это не после тех событий с нежитью?» — проявил чудеса проницательности Мик. «Как ты догадался?» — удивилась я. «Ха!» — Микель самодовольно улыбнулся. «А ты думала, я просто недалекий тусовщик?» «У него отец, дознаватель, который вел это дело, спустил кузена с небес на землю, Фрэнк. Серьезно? Я впилась в Мика таким взглядом, что он даже немного смутился». «Да, он в те годы работал здесь. Его относительно недавно в столицу перевели», — парень наморщил лоб, — «5 лет назад, и жили мы в другом месте. Как раз после нежити дома на весенние и подешевели, вот мы и купили этот». «А твой отец что-нибудь рассказывал?» — решил я не упускать удачу. «Вдруг Мик знает что-то такое, чего не знает Эйден?» «Постоянно», — улыбнулся Микель. «Как выпьет, так и вспоминает. Он до сих пор переживает, что у него это, наверное, единственное нераскрытое дело, да еще такое громкое». «А какими-нибудь подробностями с тобой не делился?» Я прикусила губу от волнения. «Нет, общие фразы, но ничего конкретного», — покачал головой Мик. «Правда, он наклонился ко мне и понизил голос, хотя кроме нас с Фрэнком никого больше не было. У него остались какие-то документы в сейфе. Иногда на отца находит, и он их достает, раскладывает на столе и в тысячный раз изучает». «А ты не видел, что там?» — так же тихо спросила я. «Нет, он не показывает. И в кабинет никого не пускает. Я случайно однажды папку с названием увидел. Толстая такая». И Мик пальцами показал, насколько. Я впечатлилась. «А можно как-то, ну...» — замялась я, подбирая слова. «Если удастся взломать сейф, но отец его лично закрывает», — понял меня Мик. «Там замок обычный, замок магический, и не удивлюсь, если всякие секретики и ловушки. сокрушенно перечислил парень, который и сам явно не прочь был взглянуть. «Мы пробовали», — подтвердил прислушивающийся к нашему разговору Фрэнк. «Но даже первый контур взломать не смогли». «Мик», — посмотрела я на парня, — «а ты не возражаешь, если я у тебя завтра уберусь? Вчера было много работы, магия еще не вернулась в нужном количестве». «Да и не так уж у них и грязно, если посмотреть». «Да, конечно», — с готовностью согласился Микель. «Родители раньше следующей недели не приедут, можно с уборкой не спешить». «Но завтра все равно заходи», — подмигнул Фрэнк. «Зайду», — серьезно пообещала я. «Теперь у меня имелся дополнительный стимул почаще бывать в этом доме. А пока нужно позаботиться о магистре некромантии высшей ступени. У него там, кажется, еда заканчивается. А когда он голодный, то сильно не в духе. Мне же необходимо его самое что ни на есть хорошее настроение. Боюсь, в другом взломать сейф дознавателя Эйден не согласится». У тетушки Лу я попросила все самое вкусное и побольше. В итоге еле дотащила до некроманского особняка. Даже сам Эйден, встретивший меня на пороге, удивился количеству еды. «Выполняю свою работу», — с облегчением передав ему сумки, пояснила я. «Как у вас со схемой продвигается?» «Никак», — раздраженно ответил магистр. «Ну точно, голодный и злой». За ухом у него торчал карандаш. «Не удивлюсь, если именно от схемы я некроманта и отвлекла». «Совсем никак?» «Символы все расшифровал. Эйден убрал еду в стазис-ларь, но это не особо помогло. Как я и сказал сразу, получается какая-то бессмыслица. Я уже хотела было предложить свою помощь, но, наткнувшись на горящий взгляд некроманта, передумала. «Не буду вас отвлекать, приберусь пока, а потом на стол накрою», — мило улыбнулась я. «Пока же магистр не в том настроении, чтобы приставать к нему со всякими противозаконными просьбами». За прошедшее время в доме ничего сильно испачкаться не успела, пыль тоже не налетела. Зато в спальне валялась куча вещей, видимо, некромант что-то искал, перерывая шкафы, а убрать за собой не удосужился. Я сложила все аккуратными стопочками, застелила кровать, разложила вещи по полкам. Так, ну, с комнатой вроде разобралась. Сейчас посмотрю, все ли в порядке в шкафу, развешу валяющуюся одежду, а заодно проверю, не завелась ли моль, и могу с чистой совестью уйти отдыхать. Гладить и стирать одежду в мои обязанности точно не входит, и это я на себя брать не собираюсь. Пусть Эйден сам как-нибудь справляется. Шкаф я распахнула решительно, чтобы застать возможную моль врасплох. Вот только увиденное застало врасплох меня. В шкафу завелась не моль, а кое-что похуже. С криком я выскочила за дверь и, что есть силы, принялась звать хозяина. Некромант несся по лестнице ко мне, прыгая через несколько ступеней. «Магистр!» Я вцепилась в рубашку мужчины. «В спальне мертвец! Еще один!» «Где?» Некромант решительно отцепил меня от себя и отважно шагнул в собственную спальню. «Там!» Я ткнула дрожащим пальцем на шкаф. «А-а-а!» выдохнул Эйден. «Это не то, о чем вы подумали». «В смысле? У меня в голове была полная каша. Я в данный момент вообще ни о чем не думала». «Беня, ко мне!» — скомандовал некромант. Дверца шкафа отворилась, и оттуда послушно вышел скелет. Я взвизгнула и спряталась за широкой некроманской спиной. «Беня, не бойся, она не опасная, просто громкая». Эйден со смешком вытащил меня из-за спины. «Шэрон, это Беня. По документам Бенджамин, мой помощник». «Что вы с ним сделали?» Я, дрожа, разглядывала гладкий белый скелет. Тот отвечал мне тем же, уставившись своими пустыми глазницами, светящимися зеленым огнем. «Я ничего, просто поднял». «Убили помощника, затем подняли?» Теперь некроманта я боялась сильнее, поэтому шагнула ближе к несчастному Бенджамину. «Да нет же!» — рассмеялся Эйден. «Бенни уже давно мертв, а при жизни завещал свое тело науке. Получил за это немалую сумму, благополучно пропил ее, а через пару лет приставился». Я другими глазами посмотрела на Бенджамина. Как кто-то добровольно захотел после смерти стать вот этим? Неужели нельзя было сделать из него зомби? Все же скелет — это совсем жутко. А так хотя бы подобие человека ходило. Понимаете, Бенни при жизни не отличался приятной внешностью. Нездоровый образ жизни опять же наложил свой отпечаток, так что зомби из него получился бы совсем непрезентабельный. А скелет очень даже ничего, белый, симпатичный. Некромант довольно оглядел свое творение глазами художника, любующегося на удачную картину. «Да», — протянула я, — «чувство прекрасного у нас с некромантом явно не совпадало. По мне так лучше не очень презентабельный зомби, чем симпатичный скелет». «А почему меня не предупредили?» «Да забыл как-то», — почесал макушку Эйден, — «со всеми этими событиями. К тому же Бенни у меня обычно в шкафу стоит, не на виду. Если бы кое-кто в шкаф не полез, то вы и не встретились бы». «Я его на моль проверяла», — обиделась я. «Больше никуда лезть не буду. Пусть хоть плесенью зарастает». «Да я же ничего не говорю», — примирительно поднял руки некромант. «Ну, а теперь вы с Бенни знакомы, так что если надо будет сдвинуть что-то тяжелое или перенести, а меня рядом не окажется, можете смело обращаться к нему», — любезно разрешил Эйден. «А он не развалится?» Кости не выглядели внушительно и вообще непонятно, на чем держались. «Обижаете», — нахмурился задетый некромант. «Я его на совесть сделал. По нему даже магией бить можно. Он какое-то время продержится». Бенджамина стало жаль вдвойне. Мало того, что его эксплуатируют в посмертии, так еще и магией ударить могут. «Беня», — скелет перевел на хозяина светящиеся глазницы, — «Шэрон имеет право управления второго уровня». «А почему не первого?» Я требовательно сложила руки на груди. «Потому что первый уровень позволяет дать команду «убей», — пояснил Эйден, а потом задумался. «Ладно, пусть будет первого уровня, мало ли». «Да не надо, это я так просто». И отошла от скелета подальше. «Не собираюсь я никого убивать». «Тогда не приказывайте», — беспечно пожал плечами Эйден. «Этот человек меня когда-нибудь до смерти доведет, а потом поднимет». «Проверьте, работает ли привязка?» — попросил некромант. Я призадумалась, что же ему приказать. «Двигать или переносить, пока ничего не нужно, да и я сама магией смогу, если что». «Бенджамин!» — скелет повернулся ко мне, и я едва выдержала зеленый взгляд нежити, сглотнула и попросила. «Возвращайся в шкаф, пожалуйста». Бенджамин послушно развернулся и втиснулся между рядами одежды на вешалках, прикрыв за собой дверцу. Идеальный помощник. «Поужинаете?» — предложил Эйден. «Нет, аппетит у меня отбило напрочь. Сложно работать с некромантами, ужасно сложно. Или просто ужасно. Вот как мне теперь здесь убираться?» «Не стоит переживать», — принялся успокаивать меня Эйден. «Воспринимайте его, скажем, как моего домашнего питомца, котика». Я из-под лобья посмотрела на своего нанимателя. Да уж, какие хозяева, такие и питомцы. Но надо отметить, положительный эффект у случая с Бенджамином имелся. Магистр явно повеселел и то и дело улыбался, глядя на меня. Так что ужинать я все-таки осталась, накрыла на стол, не поленилась сбегать в одичавший сад и нарвать там букет ромашек. Некромант не без удивления наблюдал, как я заботливо украшаю и сервирую стол. «Шэрон, вы же не начали меня бояться после знакомства с Бенни?» — подозрительно спросил магистр. «Нет, что вы! Откуда такие выводы?» Я приветливо улыбнулась и сдула упавшую на лицо кудряшку. «Да так, просто мысли». И все же до конца, мне кажется, не поверил. За ужином я рассказала, как изгоняла крыс, вернее, одну единственную, в магазине. «Да уж, находчивости вам не откажешь», — со смешком заметил некромант. «Рад, что ваше дело развивается». «А я-то как рада! Кстати, магистр, у меня есть еще один постоянный клиент на уборку. Начала издалека я. И не поверите, но только сегодня я узнала, что он сын дознавателя, который вел то дело 15 лет назад». Эйден тут же посерьезнел и отложил вилку. «Так, продолжайте». Некромант в упор посмотрел на меня так, что я немного стушевалась, но все же изложила ему свой план. «Нет», — категорично заявил Эйден, — «это слишком рискованно. Про противозаконно я умолчу, видимо, для вас это не аргумент. Но нам же поможет его сын». «Не поможет, а выступит соучастником. Называйте вещи своими именами. Магистр!» «Нет-нет, я в этом не участвую». «Значит, придется мне действовать самой», — грустно сказала я. «Конечно же, я очень рассчитывала на вашу помощь. Ну, нет так нет». «Шэрон, давайте обойдемся без этого. Вы же понимаете, что я прав», — уже спокойно сказал некромант. «Понимаю. Но и вы, наверное, понимаете, что у нас нет никаких зацепок. Пока все, что мы имеем, — это те события, схема, разобрать которую вы не можете, глаза Эйдена недобро сверкнули и совершенно неизвестный труп. Вы мне только что рассказывали про детей-воришек. Хотите так же?» «Мы же не собираемся ничего брать», — возразила я. «Только посмотрим. Если найдем что-то интересное, скопируем». «Если бы речь шла про поход в публичную библиотеку, так бы оно и было, но вы собираетесь взламывать сейф». «Открыть, посмотреть, закрыть, как было». «Вы ведь тоже хотите узнать правду, и нужно использовать любую возможность». Надавила я на больную некроманскую мозоль. «Мало ли, какие там материалы. Может, мы найдем что-то и схему лучше поймем. А это контрольный удар». «Глупая и безрассудная затея», — констатировал Эйден, но скорее признавая мою правоту. «Так вы согласны?» Я с надеждой посмотрела на все еще колеблющегося некроманта. «Магистр, ну, пожалуйста, мы же без вас не справимся!» А в том, что парни будут в деле, я не сомневалась. Если они уже один раз пробовали, то и второй не откажутся. «Подумаю», — вздохнул некромант. «Спасибо за ужин». «Тогда я обо всем договорюсь», — обрадовалась я. «Я еще не согласился», — возразил некромант, на что я покивала, но себе мысленную пометку на завтра сделала.